Часть вторая. 16 октября он был в Филадельфии, 18-го опять в Детройте, где продавал срочно выпущенные Бурляком с его рисунками книжечки «Солнце в гостях у Маяковского. Необычайное приключение» и «Открытие Америки. Христофор Колумб». 23 октября Филадельфия, 25-го прощальный вечер в Нью-Йорке, для которого он приготовил поистине триумфальную программу. Первое действие «Мистерии», вторая часть «Человека», отрывки из нового цикла и 5 стихотворений по заявкам. Половина всех доходов от вечеров шла «Новому миру» и «Фрайхайт», и выступлениями он собрал в общей сложности более $500. Деньги по тем временам приличные. На собственные нужды осталось позорно мало, поскольку разъезжал он на свои, а надо было еще и одеваться, рекордно похолодало, он купил в Нью-Йорке самую дешевую твидовую куртку себе и шерстяной костюм Элли. Ни о каком комфортабельном возвращении речи не было. В Европу он ехал третьим классом. При этом сумма осенних переводов Лили составила порядка $1000. Откуда у Маяковского были эти деньги? Остается только гадать. Янгфельд предполагает, что, по крайней мере, часть он выиграл. Элли Джонс проводила его 27 ноября и, вернувшись домой, увидела кровать, засыпанную незабудками. Это он организовал, прислал цветы на ее адрес. Незабудки были дешевые, на розы не хватило, но к самому облику Элли как-то не шли розы, не Татьяна Яковлева. Скромность, печаль, тишина. Она не сказала ему, что беременна, а ребенка сохранила, потому что по религиозным убеждениям менониты, для которых семейные ценности превыше всего, категорически исключают аборты. Америка для русских и для европейских вообще всегда становится не просто выставкой достижений человечества, не только кладезем небывалых впечатлений, но еще и уникальным способом перетряхнуть собственную личность и биографию. Путешествие в Америку всегда путешествие в себя, как для христиан периодически необходимое удаление в пустыню. Это сравнение я впервые услышал от жены, отправившейся к друзьям на месяц, и многожды потом убеждался в его справедливости. Америка то ли очень далеко, то ли очень уж отличается от Старого Света, и люди, и пейзажи тут иные, в них больше деловитости и суровой красоты, хотя хватает и суетливости, и наивности, и чего хотите, потому что в Америке есть все. Здесь человек остается наедине с собой, никто его не заставляет ничего делать, все приходится решать самому, есть только ты и то, чего ты стоишь. Америка странным образом проявляет людей, принимая тех, кто умеет что-нибудь делать, и терпя без особого гостеприимства тех, кто умеет только ныть. Не выживает здесь единственная категория населения – те, кто не может вообще ничего и при этом мешает другим. Маяковского в Америке приняли не восторженно, но хорошо, с той легкой смесью уважения и удивления, с какой тут вообще смотрели на большевистскую Россию. Он явно многое умел, был потрясающим выступальщиком, виртуозно декламировал, владел аудиторией, цепенели даже те, кто по-русски почти не понимал, рисовал стремительно и качественно, профессионалы понимали и уважительно кивали, ориентировался быстро и, хотя говорил массу ерунды, например, о том, что Нью-Йорк ужасно грязен, плохо организован, эстетически старомоден, но корреспонденты не могли не оценить яркость и стремительность его речи, богатой даже в переводе. Пролетарская Америка пришла от него в восторг, особенно та ее часть, которая перебралась сюда из России, а обратно, как ни странно, не торопилась. Не мог же он не задаться вопросом, почему все эти рабочие, бедствующие на предприятиях Форда и Вульварта, не рвутся домой, даже выслушав его рассказы о тамошних прелестях. Что касается истеблишмента, журналистов, писателей, которые хоть и в небольшом количестве с ним встречались, все удивлялись его готовности делать масштабные выводы по мелким поводам, отмечали сочетание таланта и своеобразия с феноменальной неготовностью понять и принять чужой опыт. При этом всех репортеров и мемуаристов восхищала его внешность, то, как легко и стремительно он двигается, как великолепно сложен и какие у него боксерские мускулы. Плюс, конечно, триумфальная карьера. Америка традиционно внимательна к таким вещам. 33 года и 33 книги, восхищается Луи Рич в литературном приложении к «Нью-Йорк Таймс», почтительно цитируя ряд глупостей, которые Маяковский говорит о Нью-Йорке, и несколько блестяще точных характеристик среди них. Что он увидел в Америке, если считать ее именно путешествием в себя? Поездка была трудная из-за безъязычия, полная жалости к России, которой долго еще, а может никогда, не достичь американской рациональности, комфорта и триумфальности, не говоря уже о свободе, в которую он не верил, но которую не мог не ощутить. Вчера его собирали до 3000 слушателей, и никто не чинил ему ни малейших препятствий в пропаганде советского опыта и в ругани американского. Главной неприятностью, потому и запомнившейся, оставалась разводка на аттракционе в Кони-Айленде. И то в известном смысле сам виноват. Доброжелательному и вполне лояльному Уэллсу в революционном Петрограде в 25-м году устроили такую взбучку, что Шкловский в книге 40-го года 20 лет спустя вспоминает ее с удовольствием. Он там говорит Уэллсу гадости, а Горький важно кивает и говорит переводчику: «Переведите ему, хорошенько переведите». Маяковский им: «На буржуев смотрим свысока». А они на него смотрели совсем иначе, со сложной, но очень американской смесью уважения и сочувствия. Странный человек из странной страны, но что же, таков его выбор. И, кажется, русская американка или американская русская, Элли Джонс, была единственной женщиной в его жизни, которая принимала его с уважением и благодарностью, ничего не требуя, обижаясь только тогда, когда он посягал на ее свободу. В остальном эта поездка выявила его чудовищное одиночество, растущую некоммуникабельность, беспричинную хандру. По собственному свидетельству, он пулей бросился в СССР, не поехал даже на западное побережье, куда звали. Но не потому, что его манили социализм и советский аскетический быт. Любой желающий может устроить себе аскетический быт и в Америке, никто не помешает. А потому что только в СССР он мог на что-то опираться, находить себе оправдание, глушить внутренний дискомфорт газетной работой. В Америке с ним случился один из последних лирических приступов, когда в Кэмпе-Нит-Гидайге и Бруклинском мосте, отчасти в Испании, он проговорился о многом. Советская тут отступила, и кое-где отозвались прежняя лирическая мощь, страшное чувство отъединенности от мира и трагическая некоммуникабельность. Кажется, его единственными собеседниками не только в этих поездках, а и во всей его жизни, единственными равноправными друзьями были Эйфелева башня, с которой он вел разговоры, да Бруклинский мост, которым он молился. Две огромные железные ажурные конструкции, сочетающие прозрачность и мост, и воздушную тяжесть, сестры тяжесть и нежность, как в то же самое время совсем о другом писал Мандельштам. С ними было ему о чем говорить, и оба находились за границей, и обоих он охотно пригласил бы к себе. Да башню и пригласил, кстати, не потому что так уж хотел украсть отечество, а потому что с ними ему было не так одиноко. Стихотворение «Домой», которое он начал набрасывать еще на обратном пароходе в Гавр, одно из самых трагических в его поздней лирике. И ситуацию возвращения, то есть нового, по сути, глубокого имитационного отвлечения от подлинной лирической проблематики, оно передает настолько точно, что мы его процитируем обширно, за вычетом нескольких чисто декларативных строк, но с той заключительной, которая появилась в январской «Молодой гвардии» следующего года и в «Бакинском рабочем» тогда же. «Уходите, мысли, восвояси, обнимись, души и моря, глубь. Тот, кто постоянно ясен, тот, по-моему, просто глуп. Я в худшей каюте из всех кают, всю ночь надо мною ногами куют, всю ночь покой потолка возмутив, несется танец, стонет мотив. Маркита, Маркита, Маркита моя, зачем ты, Маркита, не любишь меня? Все равно сослался сам я или послан к маме. Слов ржавеет сталь, чернеет баса медь. Почему под иностранными дождями вымокать мне, гнить мне и ржаветь? Вот лежу, уехавший с завода, ленью еле двигаю моей машины части. Я себя советским чувствую заводом, вырабатывающим счастье. Не хочу, чтобы меня, как цветочек с полян, рвали после служебных тягот. Я хочу, чтобы в дебатах потел госплан, мне давая задание на год. Я хочу, чтобы над мыслью времен комиссар с приказанием нависал. Я хочу, чтобы сверхставками спеца получало любовищу сердце. Я хочу, чтобы в конце работы завком запирал мои губы замком. Я хочу, чтобы к штыку приравняли перо, с чугуном, чтоб и с выделкой стали, о работе стихов от политбюро, чтобы делал доклады Сталин. Так, мол, и так, и до самых верхов прошли из рабочих нормы. В Союзе республик понимание стихов выше довоенной нормы. Я хочу, чтобы понят был моей страной, а не буду понят, что ж, по родной стране пройду стороной, как проходит косой дождь». Он писал в открытом письме Леониду Равичу в 1929 году, убеждая начинающего поэта бороться с ложными красивостями, что сначала приделал к одному из своих стихов-бегемотов этот хвостик, публика хватается за платки, но потом эти красивые, подмоченные дождем, перышки вырвал. Сказано не без лукавства, вырвал, но напечатал же, ценил же. Не мог не понимать, что получилось хорошо. И несколько раз публично читал, именно в таком виде. Вырвал же не сам, а по совету Брика. И, в общем, логически-то Брик был прав. Именно потому, что эта последняя строфа как бы не совсем отсюда, она вообще из другого контекста. Возможно, мы ведь не были при этом разговоре. Брик попросту предложил ему развить тему в отдельное стихотворение. И в статье «Как делать стихи» он упоминает начатое «Дождь в Нью-Йорке». Но, с другой стороны, стихотворение-то как раз не о том, чтобы в дебатах потел Госплан, а о ненужности, о невостребованности. Марки-то не любит, послан к маме или ушел добровольно, неважно. Важно, что лирическое, человеческое, мужское одиночество компенсируется, попытка, конечно, не ахти, с какими средствами, востребованностью гражданской, социальной, даже, так сказать, плановой. Если меня не любит Маркита, если я никому особо не нужен, пусть я буду нужен хотя бы родине, хотя бы Госплану, Сталину. А если они не захотят, ну, тогда вообще прощайте. Тогда я пошел, как косой дождь. Иное дело, что по тону это выбивается из последних 5 строф, но эффектная концовка и должна быть выдержана в другой тональности, как, скажем, в «Фининспекторе». «Домой» — самые откровенные его стихи о замене чисто человеческой, недостижимой, насущной нужности, государственной востребованностью. «Если не нужен человеку, буду нужен хотя бы стране». Горький финал горькой поездки, но тот, кто постоянно ясен, действительно глуп. 5 ноября он был в Гавре, 6 в Париже, выступил по случаю октябрьской годовщины в полпредстве, дал вечер в Институте океанографии. 12 ноября через Берлин и Литву поехал в Москву и 22-го был дома. Элли Джонс и дочь он увидел только 3 года спустя. С Бурлюком не встретится больше никогда.